Вы получили все, что хотели? Прошу вас, следуйте за мной, мадам. Высокая женщина в норковом манто шла за перегруженным носильщиком, уверенно шагавшим по платформе Лионского вокзала в Париже. На ней была кокетливо натянута на одно ухо темно-коричневая вязаная шапочка, с другой стороны отчетливо виднелся очаровательный профиль молодой, элегантной иностранки. Золотые кудри слегка прикрывали похожие на перламутровую раковину изящное ухо. Она была типичная американка, и все, проходившие мимо, невольно оборачивались. Минут через пять она уже заняла свое место в фешенебельном поезде, который следовал по маршруту Париж-Афины-Бухарест-Стамбул. Проводник учтиво подошел к ней, как бы отдавая дань не столько ее элегантности, сколько ее дорогому манто. Она лениво протянула ему билет в спальный вагон. Он разложил ее чемоданы в багажном отделении и спросил, не желает ли она ужинать. В вагоне было очень жарко, даже душно, но кокетливая американка почему-то не снимала манто. Она посмотрела в окно, на платформе было много людей, продавцы газет, шоколада, фруктов, минеральной воды, носильщики, контролеры. Казалось, они все хотели продать свой товар именно ей. Неожиданно к ней кто-то обратился. «Прошу вас, мадам, будьте так любезны, предъявите паспорт». Она не отреагировала на просьбу, и проводник, стоя в дверях, вынужден был повторить еще раз. Она вздрогнула. «Прошу прощения, кажется, вы что-то сказали?» «Будьте так добры, мадам, предъявите свой паспорт». Она открыла сумочку и протянула паспорт, так же лениво, как и несколько минут назад билет. «Большое спасибо, мадам. Чувствуйте себя как дома и ни о чем не беспокойтесь. Я за всем прослежу». Американка не обратила внимания на учтивость проводника, и чтобы прервать неуклюжую паузу, он добавил. «Я буду сопровождать вас до Стамбула». Элиза протянула ему 50 франков, которые он принял с профессиональной готовностью, и спросил, когда бы он мог расстелить постель и в котором часу она хотела бы ужинать. Когда все было уложено, он, учтиво поклонившись, вышел из купе. Спустя несколько минут служащий ресторана пригласил посетителей на ужин. Элиза встала, сняла норковое манто, посмотрела на себя в маленькое зеркало и, взяв сумочку и шкатулку с драгоценностями, вышла в коридор. Она сделала лишь несколько шагов, когда увидела, что служащий ресторана возвращается обратно. Чтобы избежать встречи с ним, она зашла в другое, показавшееся ей свободным купе. Прежде чем из него выйти, она увидела чемодан с надписью «Господин Паркер Пайн. Место назначения — Стамбул». Эта фамилия показалась ей знакомой. Вернувшись в свое купе, американка взяла «Таймс» и просмотрела колонку объявлений на первой странице, но не нашла, что искала. Все еще находясь в растерянности, она пошла в вагон-ресторан. Официант посадил ее за центральный стол, справа, где уже напротив нее сидел почтенный господин. Это был тот человек, на которого она, садясь в поезд, почему-то обратила внимание. Он показался ей приветливым, добрым, возможно, очень хорошим собеседником и почему-то, что с ней случалось довольно редко, сильно внушавшим доверие. Он оказался настоящим английским джентльменом и заговорил лишь когда подали десерт. «В этом поезде необыкновенно жарко». «Да, было бы неплохо, если бы они догадались открыть окно». «К сожалению, это невозможно. Боюсь, все, кроме нас в этом вагоне, будут против». Она улыбнулась в ответ. Оба помолчали еще минуту. Потом официант принес кофе и счет, который не поддавался расшифровке. Собрав все свое мужество, Элиза наконец-то решила задать вопрос своему собеседнику. «Прошу извинить меня. Я видела надпись у вас на чемодане. Мистер Паркер Пайн. Вы, случайно, не тот? Не тот ли, кто дает объявления в газетах и обещает сделать людей счастливыми?» «Да, я». И он процитировал то объявление, которое Элиза не раз видела в «Таймс», но, к сожалению, не могла найти в сегодняшнем номере. Вы счастливы? Если нет, то приходите на консультацию к мистеру Паркеру Пайну. Благодарю вас. Это все так необычно. Мистер Паркер Пайн отрицательно покачал головой. Совсем нет. Необычно лишь для вас, но не для меня. Он как-то успокаивающе улыбнулся и посмотрел ей прямо в глаза. Многие из посетителей уже покинули ресторан. Итак, вы несчастны. Я... Да, вы. Иначе бы вы не назвали нашу встречу необычной. Она почувствовала, что мистер Паркер Пайн как-то необычно и даже странно ее успокаивал. Да, я действительно несчастна. Или, точнее говоря, я сильно беспокоюсь. Мистер Пайн посмотрел на нее сочувственно. Видите ли, со мной случилось нечто странное. Я совсем не знаю, как это объяснить, и уже тем более не знаю, что делать. Осмелюсь предположить, что вы мне обо всем расскажете. Элиза подумала об объявлении. Она вспомнила, как вместе с Эдвардом они не раз читали его в «Таймс», обсуждали и смеялись. Она никогда не думала, что настанет такой день, когда она встретится с мистером Паркером Пайном и захочет доверить ему свою тайну. Возможно, ей следует подождать и не раскрывать все секреты сразу. Вдруг мистер Пайн окажется простым шарлатаном. Но нет, он не шарлатан. Он выглядит очень солидно. Элиза наконец-то решилась. Раз ей самой не удается избавиться от беспокойства, то пусть это сделает мистер Паркер Пайн. Да, я вам расскажу все. Я еду в Константинополь, где сейчас работает мой муж. У него очень много дел на Востоке, и ему приходится там заниматься делами лично. Мы расстались 2 недели назад в Париже. Он уехал в Турцию, чтобы подготовить все для моего приезда. Сначала я сильно волновалась. Видите ли, с момента нашей встречи мы никогда так надолго не расставались. Я никогда не путешествовала на поезде. Но вы и ваш муж оба американцы. Да, но последние 6 месяцев мы живем в Англии. И вы не так давно поженились? 1,5 года назад. Вы счастливы? Да, конечно. Эдвард идеальный муж. Хотя у него есть одна черта, которая его сильно портит. Я называю это излишней прямолинейностью. Но все можно объяснить проще, его происхождением. Он вырос в типичной американской провинции. И тем не менее, поверьте мне, он очень-очень милый человек. Мистер Пайн посмотрел на нее задумчиво и спустя мгновение добавил. Продолжайте. Все произошло после отъезда Эдварда, через неделю. Я читала письмо в его кабинете и заметила, что на промокашке совершенно новый и чистый было несколько слов в правом верхнем углу. Я недавно видела фильм, где герой раскрыл тайну заговора, прочитав то, что осталось на промокашке с помощью зеркала. Я поступила так же. Я сделала это лишь ради забавы. Не подумайте, что я хотела за ним шпионить. Нет, он такой милый, что не может обидеть и мухи. Да-да, я вас понимаю. Написанное на промокашке было легко прочесть. «Жена», «Экспресс», а потом оборванная фраза «Перед Венецией лучший шанс». Она тяжело вздохнула. Любопытно. Очень любопытно. А вы уверены, что это был почерк именно вашего мужа? О да, никаких сомнений. Но что меня больше всего беспокоит, я перебрала все, о чем мы говорили, что он собирался делать... Я не могла понять, о чем идет речь. Перед Венецией лучший шанс. Очень, очень любопытно. Элиза посмотрела на него с надеждой. Посоветуйте, что мне следует сделать? Боюсь, вам ничего не остается делать, как ждать, когда наш поезд приедет в Венецию. Он взял со стола расписание. Если мы прибудем вовремя, то это случится завтра в 2:15. Ни о чем не беспокойтесь, предоставьте это мне.